и мокрый асфальт тускло мерцал в жидком предрассветном тумане. Улица напоминала ущелье, темное, пустынное и мертвое, как лунный ландшафт. Я свернул слабо освещенный дворик, зашел в дом и поднялся до первой лестничной площадки. От невыносимой кошачьей вони першило в горле и слезились глаза. Удивительно, как Прескотт себя чувствует в этой конуре после привычной роскоши. На двери справа большая медная табличка с именем Эдуарда Прайса. Следовательно, звонивший знал, что говорит. Я уже собрался постучать, но потом решил не делать этого. Прежде чем обнаружить свое присутствие, неплохо бы разведать, что поджидает меня за дверью. Надо отметить, что дверь была старомодной, с вышедшим из моды пружинным замком. Воспользовавшись пластиковой корочкой от водительского удостоверения как отмычкой, я беззвучно проник внутрь. Дверь слева в маленькой прихожей была приоткрыта. Там, за массивным дубовым столом посреди комнаты, заставленной старой викторианской мебелью, сидел Сканлон. Он, видимо, дремал, уронив голову на руки, но когда услышал шаги, приподнялся и удивленно взглянул на меня. Я подозрительно его разглядывал. «Мне показалось, вы утверждали, что здесь будет Прескотт?» «Должен был быть. Этот ублюдок меня надул. Он должен был передать деньги за последнее дело, чтобы я смог убраться отсюда. Эти деньги сейчас в полиции, так что можешь о них забыть». Он покорно пожал плечами. «Ну что ж, и такое случается. Куда пойдем?» «Как сказать. Не хочешь для начала побеседовать?» Он выжидательно уставился на меня. «А какая мне от этого польза?» «Никакой. Мне абсолютно безразлично. Можешь хоть сейчас уходить. Через пару дней Мильтон все равно тебя достанет». «Ладно, уговорил. Что ты хочешь знать?» «Прескотт убил Колина Маккинона». Сканлон кивнул. «Да. Тогда-то я и понял, что мне с ним не по пути. Ты можешь это доказать?» «Я могу подтвердить, что забрал его с работы на такси, подбросил до дома, где жил Колин, подождал около получаса, а потом отвез обратно на работу. Входил и выходил он черным ходом. Так как здание занято в основном под конторы, а было время обеденного перерыва, его вряд ли кто заметил. Если Мильтон докажет, что пистолет принадлежит Прескотту, этого более чем достаточно». Я глубоко вздохнул, прежде чем решиться задать второй вопрос. «Кто убил девушку? Ту, на катере?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ты что, не знаешь?» «Если бы знал, не спрашивал». «Подружка Прескотта. Певичка». Я был поглощен беседой и совершенно забыл, что сижу спиной к двери, потому что ничего не слышал. Сканлон умолк на половине фразы, уставился на что-то за моей спиной, и глаза его расширились от ужаса. Он хотел приподняться, но не успел. Над ухом прогремели три выстрела подряд. Окаменев от неожиданности, оглушенный выстрелами, я сквозь дым увидел, как на груди Сканлона расцвели три красных бутона. Он опрокинулся навзничь вместе со стулом. Все произошло настолько быстро, что мне не хватило времени обернуться. На мою голову обрушилось нечто тяжелое, и я опять рухнул в темный туннель. Когда сознание вернулось, ощущение было такое, что уже прошло около недели, хотя на самом деле не больше 10 минут. Я обнаружил, что лежу на полу с привкусом пыли во рту и носу. Медленно приподнимаясь на руках и коленях, я старался приглушить резкую пульсацию в голове. Что-то тяжелое и холодное в правой руке тянуло меня вниз. Это был большой армейский пистолет. От него еще тянуло дымом. Тупо уставившись на него, я пытался понять, откуда он взялся. Через какое-то время память вернулась. В желудке начались спазмы при воспоминании, как тяжелые пули разрывали грудь Сканлона. Обогнув на карачках стол, я наткнулся на Сканлона. Одного взгляда на грудь лежащего было достаточно, чтобы понять. Если Прескотта и удастся привлечь к суду за убийство Колина, то уже без показаний бедняги Сканлона. Попытка выпрямиться удалась, хотя руки и ноги дрожали. Пока я боролся с непослушным телом, дверь открылась, и в комнату вошел сержант Смайли. Наступила гнетущая тишина. Пока сержант предавался созерцанию, в мою побитую голову пришла неоригинальная мысль о том, что истолковать происшедшее можно очень превратно. Я стоял над убитым с оружием убийства в руке. Тут до меня дошло, что все это спланировал и исполнил Прескотт. Удар по голове, анонимный звонок в полицию, и мне предоставлена возможность выпутываться из щекотливой ситуации, пока настоящий преступник заметает следы. Смайли, наконец, заговорил. «Боже праведный! На этот раз ты это сделал? Кто это? Прескотт?» «Ты с ума сошел!» Даже для меня самого голос мой звучал слишком хрипло. «Неужели ты думаешь, я на такое способен? Это Джимми Сканлон! Прескотт пристрелил его как свидетеля, который может заговорить!» Смайли осторожно продвинулся ко мне, не сводя глаз с пистолета. «Ну ладно», — довольно миролюбиво произнес он. «Прескотт пристрелил его, а тебя оставил в живых. Ведь надо, чтобы кто-то поведал об этом миру. Поделись своим мнением с Мильтоном. Он тебя с удовольствием выслушает. А пистолет пока отдай мне». Во мне родилась дикая мысль направить на него пистолет. Но я боялся, что Смайли заставит меня действовать до конца. А стрелять полицейского совсем не хотелось. Да и большого желания встретиться с Мильтоном не было. Еще не время. Для начала нужно поговорить с Мариан и разыскать Прескотта. Все это мгновенно пронеслось в моей голове. Я пожал плечами и с напускным равнодушием протянул пистолет рукояткой вниз. Смайли расслабился и потерял бдительность. И в этот момент я изо всех сил двинул его в челюсть. Глаза его остановились, ноги подкосились, он упал на колени, потом перевернулся на спину и замер. Оставалось бежать по стопам Прескотта, через окно на кухне и на крышу. Уже повиснув над окном, держась руками за подоконник, я услышал стук в дверь квартиры. Вероятно, прибыло подкрепление Смайли. Спрыгнув на покатую крышу, я проскользнул по ней несколько метров, изловчился удержать равновесие и приземлился во дворе соседнего дома. Миновав двор, я уже был возле того места, где оставлял машину. Старушка не подвела. Завелась с первого раза, и вот мы петляем по тихим пустынным улочкам, наблюдая в зеркало заднего вида, нет ли погони. Никаких конкретных планов не было, только одно желание — увидеть Мариан. Она единственная, кто мог ответить на все вопросы. И каковы бы ни были эти ответы, я хотел их получить. Мариан открыла дверь после третьего звонка. Она выглядела свежей, отдохнувшей, спокойной и в розовом махровом облегающем халатике походила на мягкую игрушку. От нее веяло черной розой. Я устало прислонился к косяку, пытаясь побороть непреодолимое желание все забыть и обнять ее. «Рой!» — встревоженно воскликнула она. «Что случилось? Ты забыл что-нибудь? Или у тебя привычка забегать к знакомым дамам перед завтраком?» Я проследовал за ней в гостиную и присел на подлокотник кресла. Я тянул время, не зная, как начать разговор. Потом закурил протянутую ею сигарету и сказал напрямик: «Позволь рассказать тебе об убийстве девушки по имени Энн Мазерс. Во-первых, она была убита человеком, которого хорошо знала. Мало того, доверяла. Это объясняет, почему Колин стал главным подозреваемым. Но он не убивал ее. А у Энн не было ни одного знакомого мужчины, похожего на убийцу. Это дало возможность предположить, что убийство совершила женщина. И круг подозреваемых сузился. Во-вторых, не было никаких оснований думать, что это дело рук маньяка. Значит, для убийства существовал мотив. Я прервался, чтобы достать из кармана медальон и помаду. Положив их на стол напротив нее, продолжил как можно спокойнее: «Это мотив и доказательство. Ты была на катере перед тем, как он затонул. Чем был Колин для тебя до того, как Энн его отбила?» Она держала себя холодно, даже несколько вызывающе, но после этих слов сразу сникла. Закрыла лицо руками, тихо спросила: «Ты хочешь знать, чем Колин был для меня?» «Всем! Всем!» Она оторвала руки от мертвенно-бледного лица. Огромные глаза ее горели. Но с голосом она уже справилась. Сейчас этого не понять. Но тогда я оказалась в волшебной сказке. Я только приехала в Глазго. Еще ни с кем не познакомилась и чувствовал себя страшно одинокой в большом незнакомом городе. Иногда мне казалось, свались я замертво посреди улицы, никто не заметит, перешагнет и пойдет дальше. У всех бывают такие чувства, но они в конце концов проходят. Конечно. Я рассказываю это, чтобы ты понял, в какой тоске и одиночестве пребывала я перед встречей с Колином. Все переменилось. Не мне тебе рассказывать, какой он был человек. Вроде обычные события с ним становились необыкновенными. Мы ходили на танцы, в кино, на спектакли. Потом он пригласил меня домой. Тогда я была слишком наивна и доверчива. Мне казалось, если люди любят друг друга, это навсегда. Она посмотрела на меня, словно пытаясь что-то доказать. «Ты ведь думаешь о Колине как о романтическом рыцаре в сверкающих доспехах?» Я молча пожал плечами. «Что можно сказать? Я всегда знал, что Колин любит девушек, и они отвечают ему взаимностью. Еще в школе он разбил не одно девичье сердце. Но это не мешало нашей дружбе, ведь поведение с женщинами не критерий в отношениях с мужчинами». «Ладно», — резко бросил я, — «вы были любовниками, пока Колин не познакомился с Энн, и она его не отбила. Но не могу понять одного. Ведь все это было полгода назад, а Энн убили совсем недавно». Я встретила ее в субботу в Ларксе, как раз на празднике. Клянусь, это произошло случайно. Я старалась с ней не общаться, специально съехала из общаги. Думаю, она и не знала, кем был для меня Колин. Но кроме него она ни о чем не могла говорить. А это было выше моих сил. Мне повезло, давняя мечта стать профессиональной певицей могла осуществиться, когда после прослушивания меня взяли в биджаз. Это дало возможность перебраться на квартиру, и я бросила учебу. После я ни разу не встречала ни Энн, ни Колина, пока случай не привел меня в Ларкс. Значит, ты уже не учишься? Уже нет. Прости, Рой. Забудем. Что было дальше? Я случайно наткнулась на нее прямо на улице в Ларксе. Она, казалось, была рада встрече со мной и не подавала вида, что знает, почему я ее избегала почти полгода. Узнав, что я направляюсь в Аран, предложила подбросить меня на скитальце. Конечно, это было лучше, чем тащиться пароходом. И я согласилась. Самая большая ошибка в моей жизни. Энн всю дорогу щебетала о Колине, и у меня было такое ощущение, что кто-то дергает меня за голые нервы. Оказывается, я ничего не забыла, и больно было точно, как полгода назад. И из Ларкса мы ушли довольно поздно, и сразу же за Гэррахэт случилась неприятность с мотором. Топливо не поступало, и пришлось некоторое время дрейфовать, пока не исправили поломку. За работой время протекало быстро, уже наступали сумерки, и мы подходили к берегу на севере от Лохранзы. Энн оставалась в рубке, а я спустилась в каюту, чтобы хоть немного передохнуть от бесконечной болтовни о Колине и о том, как они счастливо заживут, когда поженятся. Пистолет оказался в ящике, где Колин держал навигационные приборы. Она судорожно вздохнула, словно не хватало воздуха, и продолжила свои кошмарные воспоминания. Я взяла пистолет. Он был заряжен. Не помню, как у меня возникло желание выстрелить. До сих пор все это кажется нереальным. Я пошла в рубку. Энн стояла за штурвалом и что-то тихонько напевала. Она даже не обернулась. Подняв пистолет, я нажала на курок. Звук был приглушенный, похожий на щелчок. Энн замолчала и стала медленно оседать на пол. Чтобы она не мучилась, я выстрелила еще раз. Голос Мариан замер, последовала продолжительная пауза. Я чувствовал себя подавленным. Столько времени потратить на опасные поиски, рисковать, чтобы в конце узнать простую причину — ревность провинциальной девушки. Я устало протер глаза, словно их засыпало песком. Значит, так все началось. Могу продолжить. Ты подождала, пока тебя не будет видно с дороги за скалами, потом затопила катер, нашла тропинку в скалах, дошла до дороги, а по ней до Лохранзы, где и смешалась с толпой людей, возвращающихся с танцев. Она кивнула. «Ну вот и все. Ты теперь понял, на ком хотел жениться вчера вечером? Но поверь, Рой, если бы ты встретил меня раньше, до того, как все это началось, я согласилась бы и считала бы себя самой счастливой на свете. Попытаюсь запомнить. Ну, а как появился Прескотт? Колин познакомил меня с ним еще, когда мы встречались. Прескотт попытался приставать. Он ко всем пристает, но мне он не нравился. Потом, увидев Колина с Энн, он все понял. Мне было плохо, я перестала общаться даже с самыми близкими друзьями. Тут он и появился. Именно Прескотт устроил мне прослушивание в Биджаз, а потом нашел и то место в ресторане. Я всегда была к нему равнодушна, а потом начала бояться его и ненавидеть. Но тогда он помог мне вынести одиночество, от которого сходят с ума. Я кивнул. «Что такое одиночество, я хорошо знаю». Она покачала головой. «Тебе только кажется. Роль одинокого волка привлекательна, но ты сам сделал свой выбор. Может, ты и права. Как Прескотт узнал, что это ты убила Энн Мазерс?» «Он пришел ко мне в понедельник вечером. Душевная боль утихла, и пришло осознание содеянного. Хуже всего было то, что изменить ничего нельзя. После этого я все равно не смогла бы быть с Колином. И видеть его не хотелось. У меня была истерика, и Прескотту не понадобилось много времени, чтобы все выудить. Он даже проникся еще большей симпатией и сказал, что ему всегда нравились храбрые девушки, которые не боятся сражаться за исполнение своих желаний. Еще он прибавил, что у нас немного общего. Тогда я только стала понимать, насколько это мерзкий тип. Я отдала ему пистолет, а он научил, что надо отвечать полиции на допросе. Что я отправилась на остров пароходом и весь вечер танцевала в бродике. Был праздник, люди толпами ехали на остров, и полиция не смогла бы опровергнуть мое алиби. Кроме того, он обещал устроить все так, что полиция вообще не станет мной интересоваться. «И это ему удалось», — прошептал я. Она отчаянно разрыдалась, и мне показалось, что впервые после убийства она дала волю чувствам. Если слезами можно было бы смыть прошлое, оно оказалось бы чистым, как горный ручей. Через некоторое время поток слез и судорожных всхлипываний прекратился, и она заговорила. «Рой, я не знала, что Прескотт хотел сделать с Колином. Об убийстве услышала только в тот вечер перед твоим приходом. Прескотт сам заявился перед выступлением и все рассказал. Он знал о Бен и держал меня на поводке. Я ничего не могла поделать. Пойти в полицию с признанием у меня не хватило сил. Прескотт прекрасно знал, что Колин для меня значил. Тем не менее, он выложил подробности убийства, очень довольный тем, как я страдаю. Да, для него это типично. Он убил Колина не только как соперника, но и по другим причинам. А потом получал садистское наслаждение, рассказывая тебе. Мариан закрыла лицо руками. Я еле поднялся, чувствуя себя постаревшим лет на 10. Казалось, слишком много времени прошло с тех пор, как я беззаботно занимался в Варене подводным плаванием. Тогда еще светило солнце. «Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» «Но, Рой, зачем мне...» — испугалась она. «Ты сказала, что Колин был для меня романтическим рыцарем». «Нет, много больше. Братом. Ведь настоящего у меня никогда не было. Значит, если Колин косвенно послужил причиной твоих несчастий, я беру ответственность за случившееся на себя. Может, нелогично, но мне так кажется». «Ну, куда же мы поедем?» «Не мы, а ты. Я заправил катер, чтобы хватило до Ирландии. Там распоряжайся своей судьбой, как заблагорассудится. Я не собираюсь убегать. Вернусь и сдамся полиции. Серьезных улик у них нет, и даже если меня задержат, то быстро отпустят. А на твой след Мильтон нападет очень скоро». «Я буду готова через 10 минут». Она обвела